Часть 40. Мы пойдем в гостиницу и приготовимся к встрече. Устроим засаду? Да, что-то типа того, сказал я и поглядел на близнеца. Но если ты снова начнешь резню, я в ту же секунду вышибу тебе мозги. Да понял я, понял. Надо бы форму эту снять, а то на нас смотрят. Ну тогда пробежимся по магазинам. Здорово снова в паре работать. Привычнее. Мы всегда парами работаем. За следующие полчаса мы основательно потратились в разных лавках. Несмотря на поздний час, улицы были полны людей, и почти все магазины работали. Я купил себе новый комплект одежды, более-менее похожий на старый, но с гораздо большим количеством внутренних карманов. Лишь подходящий головной убор мне нигде не удалось найти, и я оставил при себе уже немного потрепанный, но все еще хороший красный цилиндр. Логика подсказывала, что в таком приметном одеянии меня легче опознать, но почему-то именно красный цвет в одежде мне нравился больше всего. Затем мы заскочили в скобяную лавку, и я прикупил кое-какие вещи типа проволоки, пружин и тому подобного. В моей голове уже зрел небольшой план, и я хотел выжать из себя максимум, пока мой разум работал на полную катушку. Одетый в чистую и новую одежду, с отличным настроением и готовностью действовать, я двинулся в сторону гостиницы. Мой спутник шел рядом, хотя в отличие от меня, покупать новую одежду он не стал, и облачился в свое старое одеяние. Дышать без маски было невозможно. Сверху падал снег вперемешку с пеплом, всюду горели огни, и люди толкались, создавая яркий цветной океан. Я поймал себя на мысли, что мне очень нравится столица перед праздником. На одной из площадей я заметил большой шатер, к которому выстроилась гигантская очередь. Над ним развивался флаг с изображением медицинской колбы с человеческим силуэтом внутри, обрамленной, наподобие крыльев, страницами книги. Неподалеку от шатра длинным рядом под охраной исполнителей стояли металлические столбы с шарами, похожими на трансляторы удовольствий, только куда больше. Возле них тоже толпились люди, снимая головные уборы и надевая на головы металлические кольца. «А что это?» – спросил я близнеца, указывая на шатер. «Это лавочка счастья. Гафихт каждый год такие в канун великого праздника ставит. Знаешь, в праздничные дни раньше люди часто себя убивали. Вешались, травились. Умники из Академии Разума считают, что в праздничные дни число самоубийств растет. И Гафихт предложил ставить такие шатры». «И что там внутри?» «Медики. Бесплатно ставят освобождающие уколы». «Это ужасно». «Почему? Отличная штука. Но не в молодости, конечно, нет. Я бы хотел себе сделать лет через 10». Я удивленно поглядел на него. «Серьезно? Зачем?» «Ну вот смотри, натворил ты дел всяких, устал, нервы опять же. А так, укол, и ты свободен от всей этой ерунды. Плюс на свободных трансляторы куда мощнее действуют. Это такая эмоциональная пенсия. Все же лучше, чем быть ворчливым стариком». «Ну да, конечно». Мы двинулись дальше, уворачиваясь от назойливых попрошаек, торговцев и пьяных, которых было больше, чем тех, кто все еще сохранял трезвость рассудка. Спустя некоторое время мы вышли на широкий проспект, который уходил очень высоко вверх, объединяя несколько ярусов. По углам домов здесь стояли гигантские стальные статуи, которые на вытянутых руках держали пути для движения антероходов и огромные светящиеся шары. Все это выглядело невероятно монументально. Но больше всего меня поразила настоящая река, которая пересекала проспект. Через нее был перекинут мост, а под ней проходили два широких подземных перехода. Когда мы подошли к реке, я заметил, что ее воды были почти черными. «Надо бы заплатить и пройти под реку». «Заплатить?» «Ага. По мосту переход бесплатный, но это для нищих. А под рекой за похоронку пройдем». «Почему так?» «Брат Степняк, ну ты сам погляди. Это же не вода, а яд течет. Потом чесаться будешь весь день, если над рекой пойдешь». Я покачал головой и, бросив мелочь в турникет, пошел вниз по разбитым ступеням, проходя под рекой. На той стороне нас ждала очередная площадь, в центре которой возвышалось большое красивое здание из металла и стекла, ярко освещенное изнутри. Над входом в него висел огромный плакат, на котором была изображена очаровательная девушка в очень дорогом наряде. Надпись на плакате гласила: «Голос поколения. Лукреция Штайн». Судя по всему, это и было заведение «Огни столицы». «Так вот ты какая. Жаль, я не помню, как мы с тобой встретились последний раз». «А, Штайн? Сочная дамочка. И квартирка у нее роскошная». Я молча пошел дальше. Слова близнеца дали мне понять одну важную вещь. Именно он был тем, вторым близнецом, который вломился тогда в апартаменты Штайн, а затем сбежал, когда его напарник погнался за мной. И это значит, что я убил его коллегу. Любопытно, знает ли он об этом? Из этих размышлений меня вывел звук. Странный, удивительный звук, пронизывающий меня насквозь, шел от угла одного из зданий. Раздвигая толпу, я медленно направился туда и увидел невысокого мальчишку-степняка. Он в грязной одежде и тряпке вместо лицевой маски стоял на углу и, держа в руках потертую скрипку, играл чудесную музыку. То ли от эффекта пилюли, то ли по какой-то еще причине, но эта музыка буквально пронизывала меня. Она нравилась мне, я наслаждался ею, словно бы купаясь в потоках звука. В этот миг я понял, что никогда не слышал музыки прежде и не знал, как она мне нравится. А затем осознал, что не знаю, нравится ли мне что-то еще. Я точно люблю красный цвет, но какой, скажем, мой любимый напиток? Или тип женщин? Такие как Дара или такие как Штайн? До этого мига мне нравились лишь самые простые вещи. Теплая вода, горячая еда, отсутствие поблизости людей, желающих моей смерти. Но теперь я вдруг настойчиво захотел понять, что доставляет мне удовольствие. «Эй, ты чё заклинил?» «Какая красивая музыка». «Музыка как музыка». Я подошел ближе и довольно долго глядел, как мальчишка, закрыв глаза, проникновенно водя смычком замерзшими пальцами, извлекает великолепные звуки. Когда же он закончил, я вытащил из кармана толстую пачку банкнот и бросил ему в шляпу, лежащую на мостовой. Он удивленно поглядел на деньги, а затем на меня. Я же, внезапно ощутив, что из-под моих очков текут слезы, развернулся и пошел дальше. Близнец нагнал меня и остановил. «Ты зачем это сделал? Денег не жалко?» «Мне очень понравилось. Да и ему деньги нужнее». «Эх, точно. Вот жалко, он их не получит только». «Почему?» «Ну, гляди». Я обернулся и увидел, как из-за спины мальчишки вышел высокий, тощий человек в полосатом пальто и рваной шляпе на голове. Он схватил банкноты и направился назад в переулок. Я тут же двинулся за ним. «Ну куда ты, ведро тебе в нутро?» В переулке я нагнал человека, взявшего деньги, и окликнул его. «Любезный, мне кажется, эти деньги вам не принадлежат». Он обернулся. Его столичное лицо, покрытое оспинами, расплылось в улыбке, и я увидел гнилые зубы. «Нет! Музыкант – наемный работник, а я концертмейстер, так что все честно». «А я так не думаю. Верни ему деньги». Он прищурился и сплюнул. «Че тебе надо, степняк? Ты знаешь, кто я такой? Я...» «Таракан, крыса, падаль, жалкая дрянь, которая наживается на мастерстве молодого мальчишки и живет чужими талантами?» Спросил я и усмехнулся. Наверное, эту фразу можно было бы сказать и про меня. «Тебе что, зубы жмут? Так у меня есть парочка стоматологов без диплома. Ребят!» Из темноты вышли три силуэта, в руках у которых были металлические пруты. «А ведь я не хотел ввязываться ни в какие приключения», — подумалось мне. «А, вот так? Хорошо. Слышали что-нибудь о банде с Продольной?» «Да, слышали, степняк. Они что, твоя крыша? Ну вот незадача. Пару часов назад почти все они откинули боты». «Я знаю. Это я их убил. То ли я выглядел очень убедительно, то ли слухи и правда разнеслись так быстро». Но трое громил, остановившись, переглянулись и отступили в темноту. «Эй, вы что? Этот гад сказал первое, что ему в голову пришло. А вы уже реверс включили?» «Деньги. Сюда». Тощий засунул руку в карман, но вместо денег выхватил длинный кривой нож. «Слышь, однорукий, и я тебе сейчас вторую руку отрежу!» Я вздохнул и поглядел на него. Впалая грудь, тощие руки и ноги, плохой цвет лица. явно болен, физически слаб. Колени не защищены, горло открыто. Даже с одной рукой пары точных ударов мне хватило, чтобы повалить его на землю. Я сейчас допущу одну ошибку. Оставлю тебя в живых и даже не сломаю тебе пальцы или не выбью глаз. А ты за эту щедрость с моей стороны отдашь мне деньги и навсегда отстанешь от того музыканта. Идет? Он, лежа на земле, молча кивнул и протянул мне деньги. Я вышел на угол и вложил банкноты в ладонь удивленного музыканта. «Иди отсюда, найди себе работу. Будь выше этого», — сказал я и пошел дальше. «Ты что, книжек красивых перечитал, а, брат Степняк? Может, эти деньги сегодня же...» «Ой, заткнись. Просто заткнись. Дай насладиться моментом». «Ладно. Я ж не знал, что тебе так музыка нравится». Народу становилось все меньше и меньше. К тому моменту, как я увидел впереди свою гостиницу, людей на улице почти не осталось. Возле широкого стола я увидел несколько силуэтов, которые выносили тела, завернутые в ткань, и грузили их в мобиль. Люди эти были полностью застегнуты в резиновые комбинезоны, а на мобиле был тот же символ, что и на палатке Гафихта. «Да, морфоступор. Ой, давай обойдем лучше, не хочу заснуть», — сказал близнец и сделал странный жест рукой, словно умывая лицо. Так же делал Гейл, когда мы говорили с ним о соннице. «Слушай, а что ты сейчас сделал? Ну, руками?» «А, это? Степная привычка. Отгоняю колдовство и порчу». «Серьезно? Думаешь, колдовство существует?» «А ты думаешь, нет». По темным переулкам мы добрались до гостиницы и через знакомый мне черный ход вошли внутрь. На этот раз за стойкой и вовсе никого не было, и мы спокойно поднялись наверх. Я был очень осторожен, убедился, что мы не оставляем следов и что нас никто не заметил. Человек в сером явный спец, и чтобы он ничего не заподозрил, стоило приложить все усилия. Без проблем взломав дверь в свой номер с помощью перчатки и навыков, которые я так чудесно приобрел, я вошел внутрь. Часы на стене показывали 11. Я быстро провел необходимые приготовления и объяснил близнецу свой план. «Может, дашь мне оружие, а?» «Только это», — ответил я и протянул ему его же усыпляющий пистолет и один из трех шприцов, что дал мне Расти. «И только по моему сигналу. Спрячься в шкаф и сиди тихо». Когда близнец забрался в шкаф, я закрыл за ним дверцу и случайно поглядел на стенку. Там был крест. Тот самый крест, который я вырезал на этом шкафу в своем видении. Холод пробежал по моей коже. Я снял перчатку и провел рукой по дереву. Нет, это не галлюцинация. С тяжелыми мыслями я оттащил кресло подальше от двери и сел в него точно напротив входа. Комната была полностью готова к встрече гостя, но я не был. Как мне вести себя с ним? Схватить и начать допрос, как советовал Расти? Вести разговор вежливо? Или ориентироваться по ситуации? И что самое главное, отпустить ли его живым, зная, что он приложит все усилия, чтобы стереть следы моей истории? И когда я решил, как пойдет наш диалог, в коридоре послышались тихие шаги, а затем кто-то начал вскрывать замок. «Я был уверен, что вы будете меня ждать. Что бы вы ни задумали, что бы ни собирались сделать, вы курите папиросу. Прямо сейчас». Часы пробили полночь.